Галлер не хотел повторять ошибки Рождественского, поэтому предложил обойти Новую Гвинею и кружной путь через открытый океан в Охотское море, а там спуститься во Владивосток. Маршрут был на пределе дальности лодок типа К, особенно шестой серии. Второй вариант рассматривался с проходом через Восточно-Китайское море и Цусиму, с обходом районов активных боевых действий. Маршрут был короче, но проходил по внутренним морям Японии, как теперь называли сетеводные просторы. Просто прорваться во Владик было сложно. В любом случае, эскадра будет обнаружена японцами. Англо-американцы предлагали в качестве базы Дарвин, и как только будет объявлена война Японии, подключиться к операциям англо-американского флота. Вторым местом базирования предлагался остров Сайпан. Жуков предложил разделить его отряд. 6 лодок пойдут в разведку прямо через коммуникации противника, а остальные силы пойдут с эскадрой. Москва не давала ответа до 23 сентября. Дали команду прорываться во Владивосток через Цусимский пролив. В случае активного противодействия разрешалось применить оружие. В РДО сообщалось, что 22 сентября пал Кёнигсберг. Нападение японцев на наши суда и корабли считать объявлением войны. Подписал радиограмму верховный главнокомандующий Сталин. Имея такую телеграмму, Галлер разрешил Жукову идти отдельно от эскадры. В рейд пошли 6 лодок: Лунина, Травкина, Котельникова, Лукина, Федотова и Самарина. Сам Жуков пошел с Самариным на К-91. Командование отрядом принял капитан первого ранга Малафеев. Отпустив эскадру на 3 часа, дали ход и двинулись в сторону острова Сермата. Отряд получил код РРС-1. Ночью шли под РДП, днем в подводном положении. Через 3 суток форсировали пролив Питта и вошли в Малукское море. Больше всего надоедали американские либерейторы и Б-17. Но взаимодействие с командованием американским и английским флотом было достаточно надежным, поэтому отдавали 2 раза в сутки свою позицию, и этого пока хватало. В Малукском море встретили, наконец, подводную лодку, сняли сигнатуру, с предоставленными американцами данными не совпадает. По данным штаба объединенного флота, союзных лодок здесь нет. Лодка шла под дизелями со скоростью 16 узлов, направляясь в море Банда. РЛС нет. Нашей лодки она не услышала. По большому орудию на корме и задранному носу установили ее как тип В-2. Атаковать не стали. Придерживаясь глубин больше 100 метров, прошли мимо Битюнга и вышли в море Сулавеси. Днем в подводном положении обнаружили ПЛ, которую акустики однозначно определили как немецкую лодку типа 10. Лунин безупречно провел атаку на немку и торпедировал ее. Всплыли для того, чтобы узнать, кого же они атаковали. По выловленным обломкам и всплывшим спас-жилетом установили номер Ю-219, 12-я флотилия. Затем пришлось играть срочное из-за появившейся группы самолетов без автоответчика. Ночью передали в Москву сообщение об этом. Предстояло форсировать мелководный пролив Басилан. Драконы мин не показали. Все лодки вытянулись в кильватерную колонну и прошли в море Сулу. Здесь оживленно. Снуют туда-сюда небольшие кораблики, много парусников, все суда под японским флагом. Сильно уменьшилось количество либерейторов по ночам. Вышли, наконец, на приличные глубины. Обогнув остров Бапут, Жуков повел отряд к порту Илоила. В порту много судов под испанским и португальским флагом. Грузят руду и калийные удобрения. Ясно, что пойдет это в Германию. Но топить нельзя. Крупных боевых кораблей в порту не оказалось. Впрочем, как и охранение. Ни одного противолодочного корабля не было. Эх, вот бы была охота. Пройдено 1900 миль за 10 суток. Кроме мелких кораблей японцев, в море ничего не обнаружено. Из Москвы передали, что правительство Японии выдвинуло ноту протеста против похода кораблей Северного флота. Кузнецов рекомендовал произвести разведку портов в районе Манилы и следовать без остановок во Владивосток. Жуков находился в 120 милях от Батанга в Тайбасском заливе. 4 октября ночью Галлер передал, что эскадру пытались атаковать три японских торпедоносца. Краснозвездные «Хелкеты» преградили путь японцам, но огня не открывали. Торпедоносцы были на поплавках, явно выпущены подводной лодкой. Японцы отвернули. Жуков в Батанге обнаружил отметки крупных, хорошо замаскированных кораблей японцев. Отметок было 8. В порт заходила только К-91, остальные лодки лежали на грунте, в 50 милях восточнее. Самарин вышел из порта, отошли к отряду и дали рядового в Москву и Галлеру. Москва приказала находиться на позиции, запросил остатки топлива, воды и продовольствия. Жуков передал, что может стоять на позиции 22 суток в случае отхода во Владивосток и 28 суток в случае отхода на Гуам или Дарвин. Лодки всплывали по ночам, набивали батареи, вентилировали отсеки, слушали эфир. Галлер продолжал идти к Цусиме. Японцы его вели. Время от времени появлялся одинокий торпедоносец, близко не подходил и отворачивал обратно. Через 4 дня акустики доложили, что изменились шумы в порту Батанг. Забегали катера, корабли перешли с берегового питания на собственные генераторы. Жуков немедленно сообщил об этом в Москву. Через 14 часов японцы сняли сети с кораблей. В бухте находились 3 линкора, 2 крейсера, 3 авианосца и огромное судоснабжение. Жуков тут же отдал РДО. Москва ответила сразу: «Разрешаю атаку сторонней цели. Боевые корабли не атаковать до первого выстрела». Самарин выпустил бесследную торпеду по стоящему у наливного причала танкеру. За ним высилась окрашенная в камуфляж огромная цистерна, на которой проглядывала надпись «Шеврон». Торпеда была выставлена на глубину 1 метр. Остальные лодки оторвались от грунта и подтягивались к входу в бухту. Торпеда шла долго. Взрыв разломил небольшой танкер пополам. Огонь быстро распространился на нефтехранилище. На берегу забегали люди.